или восхищение. Пролетая над противником, Артур громко кашляет, чтобы привлечь его внимание. Асмат задирает голову, видит Артура и от удивления раскрывает рот. «Ну-ка, скушай это!» — победоносно усмехается Артур и, отцепив висящую у луки седла гроздь слез, сбрасывает ее прямо в пасть Асмату. Незадачливый вояка выпускает поводья. Комар его врезается в стену и взрывается вместе с седоком. Как настоящий пилот-истребитель, Артур делает крутой вираж и ускользает от взрывной волны. «Ах, какая смелость! Какая дерзость!» — восхищается король. «Я сам когда-то был таким же отчаянным!» «Но это бы лет назад!» — благоразумно добавляет он. «И у тебя тогда уже была борода!» — ехидно замечает Селения. Ей, как и всем минипутам, прекрасно известно, что король очень дорожит своей бородой, которую он начал отпускать еще в юном возрасте. Король смущенно кашляет и меняет тему разговора. «Из Артура выйдет прекрасный воин и защитник для такой красавицы, как ты!» «Папа, я уже большая, и мне не нужна гувернантка. Как-нибудь обойдусь!» Селения прекрасно умеет изображать возмущение. «А я что? Я ничего, я молчу!» Артур страшно горд. Наконец-то он научился управлять комаром. Теперь он превратит своего летуна в настоящий боевой самолет. «Ну, чья очередь?» — дерзко вопрошает он. И в эту минуту перед носом его комара на полной скорости проносится моль-моль. Завороженный видом любимой пищи, комар, позабыв о седоке, делает крутой поворот и устремляется в погоню за вожделенной едой. Артур чуть не вылетает из седла. «Ох, что это с ним?» — изумляется мальчик. Оказывается, он постиг далеко не все секреты мастерства управления комарами. Напрасно он тянет то один повод, то другой. Комар даже не думает его слушаться. Пока он не настигнет добычу, он не остановится. В узком проходе барахлюш с нетерпением поджидает моль-моля. Выглянув наружу, он с ужасом видит, что за летящим к туннелю моль-молем гонится комар, на котором сидит Артур. «О, нет! Только не это!» — в отчаянии кричит барахлюш. Миро издалека видит, какая опасность грозит их гостю, и, спрыгнув на сиденье кресла, тянется к самой дальней рукоятке пульта, чтобы в нужную минуту подставить падающему мальчику зеркало. «Бедняга, он сейчас разобьется!» — в ужасе восклицает король. Даже Селения взволнована. В первый раз она испугалась за Артура. «Артур!» — вопит барахлюш. «Прыгай!» Мальчик не слышит его. Он лихорадочно дергает поводья, и поводья лопаются. Артур отлетает назад и, не удержавшись, падает с комара вниз. «Артур!» — Селения, закрывая лицо руками. К счастью, мальчику удается ухватиться за свисающий с потолка корень. Моль-моль влетает в узкий туннель, а преследующий его комар на полной скорости врезается в стену и превращается в комара всмятку. Глава 11. Селения облегченно вздыхает. Этот вздох выдает ее чувства. Отец с улыбкой смотрит на дочь. Он уже сообразил, что девочка неравнодушна к юному герою. Поняв, что отец догадался о ее чувствах, Селения мгновенно мрачнеет. «Ну, и что дальше?» Холодным, словно ледяной душ, что спрашивает она. «Я ничего не говорил», — быстро отвечает отец, поднимая руки в знак повиновения высшей власти. Из кабины центра управления Мира с добродушной улыбкой наблюдает за висящим под потолком Артуром. «Этот парень мне нравится».